Здравствуйте. Итак, наступило изумительное время стола заказов на Народном славянском радио. Сейчас мы всех поздравим и передадим всем привет. И вот первый, кто нам написал на почту, вот это был Виталий. Он нам очень часто пишет, практически самый наш постоянный, как говорят, клиент. Всем здравия. Поставьте песню Владимира Май «Ветер». Благодарю. Честно говоря, я вот только вот после этого узнал, что существует такой хороший певец Владимир Май. Интересная очень фамилия. Итак, слушаем. Ветер, песню ты мне пропой. Станет как-то жить веселей. Утро предстоящего дня своей прохладой согрей. Ты приди с волшебной росой, да прозрачной словно слеза, чтобы после долгого сна мои открылись глаза. Вей, вей, мои оковы разбей, да чтобы в теле не томилась душа. И шагну из тела хоть раз, свой путь обратно нашла. Вей, вей, возьми меня, обогрей, да чтобы закипела алая кровь. Уходи из сердца печаль и оживи в нем любовь. Ветер, песню мне пой. Долго приходилось скучать. Чары сна над полем развей, чтоб все сначала начать. Жечь мосты дотла за собой, чтоб осталась только зала. И росток бы новая жизнь как исцеление дала. Вей, вей, мои оковы разбей, да чтобы в теле не томилась душа. И шагну без тела хоть раз, свой путь обратно нашла. Вей, вей, возьми меня, обогрей, да чтобы закипела алая кровь. Уходи из сердца печаль и оживи в нем любовь. Уходи из сердца печаль и оживи в нем любовь. И далее у нас Алексей Александрович. Благодарим тебя за то, что ты помогаешь нашему радио, за то, что ты неравнодушен к нам, за то, что ты так ярко и мощно оказываешь свою жизненную позицию. Вот только вот за это вот благодарность тебе. Ну и поскольку сейчас у нас пока еще лето, слушаем Жанну Бичевскую. «Заночую в стогу». Ух! Отбежав далеко-далеко, полночь млечным путем опояшется, как амофором, и луной походив, наклубит паруса облаков. Полночь млечным путем опояшется, как амофором, и луной походив, клубит паруса облаков. Отовсюду плывет тонкий запах сиреневой пены. Благодать, благодать наполняется грудь чистотой. В изголовье взобью прошлогодние слегшие сена. Отыщу на прощанье созвездие с полярной звездой. часы, лобызаю отверстую вечность, протираю глаза, поразмазав, как в детстве, звезду. Нет ни хлебом единым живится душа человеча, все тобою живет, сотворив сию красоту. Нет ни хлебом единым живится душа человеча, все тобою живет, сотворив сию красоту. И забуду тогда, и никто, пожалев, не напомнит о погоне в ночи, что идет за моею пятой. Опрокинутый ковш где-то землю дождями напоит, чтобы утром припасть к океану за свежей водой. Опрокинутый ковш где-то землю дождями напоит, чтобы утром припасть к океану за свежей водой. И внимает Творцу мир земной с необъятным небесным, ни друзей не видать, ни идущих по следу врагов. И туман мой туман дымовой невесомой завесой оградит беглеца от взыскующего душу его. Дышит вольная ночь, завтра будет гораздо все проще, разойдется туман, да росинки свое отслужит. Соловьями поет, славя Бога, забытая роща, и кругом никого, не считая пропащей души. Соловьями поет, славя Бога, забытая роща, и кругом никого, не считая пропащей души. Андрей Михайлович, не знаю, вот казак ты, не казак, вот, но вот для тебя, честно, приготовил песенку «Черный ворон, друг залетный». Вот казачьи песни такие вот, они иногда так за душу берут, думаешь, ну, слушаем, друзья мои. Летел так далеко, черный ворон, друг ты мой залетный, да где ж летал так далеко, а я где ж летал так далеко, ты принес мне, а ты черный. Вышла, вышла, а уже дальней стороне. Он пришел сюда слабый, а я милостливый человек. Он пришел сюда слабый, милостливый человек. А я милостливый человек, и он зарыл в одну могилу 240 человек. И он зарыл в одну могилу 240 человек. И поставил крест, и он дубовый, и Эдуард Григорьевич, вот не знаю, ты сейчас нас слушаешь, не слушаешь, но надеюсь, что слушаешь. Очень хорошо, что вот так люди оказывают нам помощь, очень хорошо, что люди нам показывают, как они вот относятся ко всему нашему труду, к труду, который направлен именно на развитие человека, который заставляет хоть немножечко задуматься, кто мы здесь, зачем мы здесь. И вот, Эдуард Григорьевич, благодарю тебя. Давайте все вместе послушаем песенку группы «Колевала», «Воротись домой». Ивы укрывала росами рассветная мгла, терпким медом туман и россыпью, эх, была не была. Воротись домой, свет нечаянный, воротись домой, с кем повенчаны в роще тайною. Жемчуга намело, да не с честь, и давно в печи золотые хлеба, что колосья зрели в недобрую весть. Уши стрелы вдали очертили полет, след лисицы ночной, хищных коршунов сталь. Растащи

и устно передал просьбу включить Николая Емелина «Чародея дочка». Друзья мои, напоминаю, нам можно позвонить и передать свои просьбы и пожелания. Мы включим голосом вашу просьбу. Не забывайте об этом. Слушаем. Николай Емелин, «Чародея дочка». Расплетала косы, чародея дочка. Губы вишня дикая, а глаза озерные, косы драгоценные, брови крылья черные. Губы вишня дикая, а глаза озерные, косы драгоценные, брови крылья чая, ой-ой-ой, юрные. Ветреная девка в танце озорница, то вьюном завьется, а то летает птицей, то вьюном завьется, а то летает птицей. Губы вишня дикая, а глаза озерные, косы драгоценные, брови крылья черные. Губы вишня дикая, а глаза озерные, косы драгоценные, брови крылья чая, ой-ой-ой, юрные. Не забыть вовеки этой дивной ночи дальнюю дорогу. Мне сова пророчит дальнюю дорогу, мне сова пророчит. Губы вишня дикая, а глаза озерные, косы драгоценные, брови крылья черные. Губы вишня дикая, а глаза озерные, косы драгоценные, брови крылья чая, ой-ой-ой, юрные. Ну и в завершении я уже по традиции напоминаю, что с вами был я, Василий Васильевич, и программа «Стол заказов» на Народном славянском радио, которая выходит один раз в неделю, запомните это, один раз в неделю в пятницу, ровно в 12 часов по Москве. А то некоторые спрашивают, а когда я, ой, я пропустил, можно повторить? Можно повторить. Только в 3 часа ночи уже, ребята мои. Поэтому в 12 часов дня, это для московского региона время, включаем приемники, а еще лучше не выключаем их, а пододвигаемся поближе и слушаем «Стол заказов» на Народном славянском радио. И все остальные передачи тоже нужно также слушать. У нас, как говорится, все на пользу, все во благо. И вот очередной раз я повторяю, что ровно в 12 часов дня, в пятницу, выходит наша программа «Стол заказов». Вот. Ну и присоединяйтесь. Мы с вами, вы с нами. И вместе мы сила. До встречи, мои дорогие. Как